Когда она упрекала его в том, что он вечно не в духе, он не признавался, что сам часто чувствует недомогание и мучается из-за долгов. Вольфганг не хотел волновать Констанцу, однако его беспокоило собственное здоровье. Стоило ему избавиться от одной болезни, как на него тут же наваливалась другая. Все это Вольфганг скрывал от Станции, но отделаться от печальных мыслей, неотвязно преследовавших его, не мог. Он посылал Пухбергу письмо за письмом с просьбами о деньгах, и хотя уверял друга, что положение его вскоре непременно улучшится, сам уже в это не верил. И друг сужал его все меньшими суммами, высылал половину того, что Вольфганг просил, а то и меньше. В сентябре, когда Станци с Карлом Томасом находились еще в Бадене, Вольфганг попытался написать новый концерт для фортепиано, но у него ничего не получилось. Он отчаянно скучал по жене и сыну. Лежавшая перед ним нотная бумага была вся в кляксах от слез. Решив, что всему виной квартира, она казалась такой пустой без Станции и Карла Томаса. Вольфганг выбежал на улицу. Обычно, когда работа не ладилась, он отправлялся гулять, и во время прогулки рождались новые музыкальные замыслы. Остановившись на Дворцовой площади, он посмотрел на дворец Калальто. Дворец находился совсем рядом с их теперешней квартирой. Там он выступал впервые, приехав в Вену. С тех пор он ни разу не бывал во дворце Калальто. Вернувшись домой, Вольфганг понял, необходимо переехать отсюда. Какова бы ни была причина, писать в этой квартире он больше не мог, а без работы он погиб. Квартира в 5 комнат, снятая им на Раухенштейнгассе, была более просторна и находилась на 1-м этаже. Это значило, что Констанце придется подниматься только на 1 этаж. Да и собор святого Стефана поблизости, и тот дом, где он писал своего Фигаро, и где ему так улыбалось счастье. Но стоила новая квартира вдвое дороже, и долгов прибавилось. В октябре во Франкфурте предстояла коронация Леопольда императором Священной Римской империи, и Вольфганг решил поехать туда в надежде, что такое событие заставит Леопольда прибегнуть к его услугам. Но Констанца воспротивилась. Двор уже остановил свой выбор на Сальери, и уж он-то никогда не допустит, чтобы новый император дал тебе заказ. С твоей стороны очень неразумно ехать туда. Истратишь кучу денег и окажешься простым зрителем. Во Франкфурте соберется вся знать. Туда приедет свет европейской аристократии и самые богатые люди. Пусть даже новый император не воспользуется моими услугами, все равно я вернусь с солидным заказом. Мысль о путешествии воодушевила Вольфганга и покрыла румянцем его щеки. Таким Констанция его не видела со времени поездки в Пруссию. Но чтобы оплатить дорогу, пришлось заложить столовое серебро и серебряное блюдо, потому что Пухберг и Гофдемль дать денег отказались. «Я вернусь, и мы сразу же все выкупим», — уверял он расстроенную Констанцу. «Во Франкфурте меня до сих пор хорошо помнят». Вольфганг действительно встретил во Франкфурте много старых друзей. Но Леопольд II так и не воспользовался его услугами. Имея в своей свите Сальери, император не нуждался в каком-то Моцарте, которого считал просто нищим попрошайкой. На церемонии коронации музыка Вольфганга совсем не исполнялась. Ему милостиво разрешили дать концерт после того, как празднества, связанные с коронацией, закончились, и большинство именитых гостей покинули город. Оба его фортепианных концерта хвалили, но денег он ниоткуда не получил. Второй назначенный концерт пришлось отменить, потому что он не вызвал достаточного интереса у публики. Выступая в Мангейме, Мюнхене и Майнце, Вольфганг заработал достаточно, чтобы вернуться в Вену, но не мог отказать себе в удовольствии повидаться с четой вендлингов и каннабихов. И как нерадостно было вспомнить прошлое, в уме неустанно шевелилась мысль, неужели и я состарился так же, как они? Вольфганг отсутствовал из дому 6 недель. «Чего же ты добился? — повторил он вопрос, заданный ему Констанцией.